Железный зверь. С. Он был в три раза больше обычного железного пса. На его голове был шлем. Пальто Фенрира. Скорость передвижения плюс 10%, дополнительно плюс 5% в полнолуние. Дополнительный урон монстрам звериного типа плюс 20%. Щит, 5 зарядов, 24 часа. Монстр почувствовал энергию Фенрира, исходящую от пальто Джанхёна, и замер на мгновение. Джанхён, воспользовавшись этим, ударил его булавой по голове. Треск. Шлем монстра раскололся на две части и отлетел в сторону. Бах. Черт, кто это? Я не могу говорить. Щелк. Ким Ин Сан щелкнул пальцами. Комната босса стала немного светлее. Глава 50. Чернокнижник. Когда их глаза начали привыкать к темноте, а почувствовал приближающуюся опасность. Но он был охотником Д-ранга и не мог реагировать на движение монстра С-ранга. И, кроме того, ему было уже за 40. Пробужденные не старели и были полны сил. Но это касалось только охотников А-ранга и выше. О, как охотник Д-ранга не обладал такими способностями. Железный пес раскрыл пасть, готовясь напасть на О. Перед его глазами промелькнула вся его жизнь. Он вспомнил свою дочь, которая лежала в больнице. И он хотел спасти Джанхёна, который был примерно того же возраста. Он попытался оттолкнуть Джанхёна, чтобы тот ушел подальше от опасности. «Если от тебя пахнет кровью, то ты следующий». Треск. Он не мог пошевелиться. Он не был парализован страхом. Просто его тело не слушалось его. Он не чувствовал ничего. Сначала он подумал, что это из-за темноты, но, неужели, черт, мы все попались, их молчание сыграло с ними злую шутку, хоть бы этот парень выжил. Пасть железного пса приблизилась к О. О, не желая умирать, схватился за меч. Он не мог двигаться, но вдруг, кто-то схватил его за шиворот и оттащил назад. Тот, кого он считал мертвым, спас его, жертвуя собой, а закрыл глаза. «Прости, я скоро присоединюсь к тебе». Бах! Раздался громкий звук удара, но ничего не произошло. «Вы в порядке?» Это был голос Джанхёна, а редко разговаривал с ним, потому что тот был молчаливым, как охотники Цэранга, но он сразу узнал его голос. Он проникся к нему симпатией, хотя они только что познакомились, а открыл глаза и увидел спину Джанхёна. Он не понимал, что происходит. Монстр собирался его съесть, но почему здесь Джанхён? И как он может двигаться, если я парализован? «Вы в порядке?» — повторил Джанхён. «Да-да, спасибо», — ответил О, переходя на формальный тон. «Похоже, Джанхён спас его. Ни за что. Но как ты можешь двигаться?» — спросил О, все еще не привыкший к формальному тону. «Просто ведите себя как обычно». «Ха, хорошо», — ответил О, смущенно улыбаясь. Щелк. Они услышали щелчок пальцев. Пещера стала светлее. Они увидели друг друга. Из 11 человек осталось 8. Хорошо, что хоть кто-то выжил. Или нас четверо, но остальные четверо не могли двигаться. Я не могу пошевелиться. Помогите. Джанхён был единственным, кто мог двигаться. Ты же охотник Е-ранга? Спросил Ким Инсон, удивленно глядя на Джанхёна. Его больше удивляло не то, что Джанхён мог двигаться, а то, как он убил босса одним ударом. Это Ким Ин Сан контролировал босса, но Джанхён не удивился этому. Он знал об этом с самого начала. «Ты тим-лидер, помоги нам, мы попали в ловушку», — крикнул один из охотников. Похоже, они еще не поняли, что происходит. Три охотника, стоявшие за Ким Ин Саном, тоже могли двигаться. «Заткнись, а то хуже будет», — сказал Ким Ин Сан. Все были ошеломлены его словами. «Это был тот самый вежливый и учтивый маг, надо было и тебе дать кофе», — сказал Ким Ин Сан, глядя на Джанхёна. «Кофе? Тот, что выпили перед входом в подземелье. Я добавил туда кое-что». Джанхён вспомнил, что охотники пили кофе перед входом в подземелье. «Я думал, что охотнику Е-ранга кофе не нужен». Он посмотрел на Джанхёна с хищным блеском в глазах. «Похоже, мы с тобой одной крови. Давай договоримся. О чем? Ты просто уходишь. И все. Эй, что это значит?» Закричали охотники. «Черт, так это ты заманил нас в ловушку». Они были в ярости, но не могли пошевелиться. «Заткнитесь», — сказал Ким Ин Сан и выстрелил в одного из них черной магией. Джанхён выстрелил в него маной, чтобы остановить его. Бах! Магия и мана столкнулись, и раздался оглушительный взрыв. У охотников, которые не смогли закрыть уши, пошла кровь из ушей. Джанхён склонил голову на бок. «Я правильно это сделал?» Вы хотите изучить навык «Магический снаряд»? Навык «Магический снаряд» изучен. В подземелье тысячи лет у него были только навыки А-ранга. Магический снаряд был навыком С-ранга. Обычно навыки изучали из книг, но Джан Хён мог копировать их, просто увидев. Пока что он был не очень силен, но... «Ха, ты тоже чернокнижник?» «Нет», — ответил Джан Хён, покачав головой. «Ха, может, ты хочешь спасти кого-то из них? Я могу пощадить одного», — сказал Ким Ын Сен, словно делая ему одолжение. «Пэ, пожалуйста, спаси меня. Я отдам тебе всю свою зарплату. Эм, меня, спаси меня. Я отблагодарю тебя, умоляю. И меня. У меня есть 50 миллионов вон и биткоины». «Какие биткоины? Они же упали в цене». Охотники умоляли его о пощаде. Только Ким Ын Сен и я видели, как Джан Хён убил босса одним ударом. Ранги в приложении для охотников подтверждались ассоциацией. Если кто-то лгал о своем ранге, то он был преступником. И магия, которую использовал Ким Ын Сен, была слишком сильной для обычного мага. Поэтому он решил договориться с Джан Хёном. Он уже видел его силу. Жаль, что его монстр погиб, но он мог создать нового. «А если я откажусь?» – спросил Джан Хён. «Почему?» – удивленно спросил Ким Ын Сен. «Я вспомнил кое-что», – ответил Джан Хён. Он вспомнил о предательстве. Ситуация была другой, но ему было неприятно. «Тогда умри». Три охотника, которые были с Ким Ын Сеном, напали на Джан Хёна. Танк с щитом бросился на него. Джан Хён не стал уклоняться и протянул к нему руку. «Ха, думаешь, это сработает против него?» Танк был охотником Б-ранга. Ким Ын Сен решил, что Джан Хён слишком самоуверен. Пусть он и убил босса, он все еще нестабилен. Бах! Рука Джан Хёна столкнулась со щитом танка, и два бойца с мечами атаковали его с флангов. Они действовали слаженно. Джан Хён не сдвинулся с места. Он посмотрел на танка и подумал, он уже мертв. Если бы он был под контролем, Джан Хён бы пощадил его. Танк замахнулся на него дубиной. Джан Хён перехватил ее другой рукой. Два меча были готовы вонзиться в него, но Джан Хён наполнил руку маны и отбросил танка. Бах! Танк отлетел назад, как мячик. Два бойца, которые бежали за ним, врезались в него и ударились о стену, но Джан Хёну было все равно. «Помогите!» – прохрипел танк. Он был мертв, но все еще чувствовал боль. Джан Хён посмотрел на Ким Ын Сена. «Отпусти их, и я убью тебя безболезненно!» Он говорил о зомби, которых контролировал Ким Ын Сен. «Дурак! Ты уже выдохся», — усмехнулся Ким Ын Сен. «Что ты задумал?» Он отказался от предложения Джан Хёна. Преступники получали магию, принося в жертву людей. Ким Ын Сен решил, что Джан Хён — преступник, и что у него закончилась магия. «Ха, он уже на пределе. Я хотел пощадить его, как собрата, но он сам напросился». Ким Ын Сен свистнул. «Сюда». У входа в пещеру появились около 30 железных псов. «Угощайтесь». Он направил зомби на Джан Хёна, а псов – на парализованных охотников. Джан Хён не обязан был их спасать, но, если он выживет один, это вызовет подозрение. У него не было ни совести, ни чувства справедливости, но, если он мог спасти их, разве он мог этого не сделать? И, кроме того, он был в долгу перед О. Нужно сделать доброе дело. Джан Хён приготовился к атаке. Между его большим и средним пальцами появился сгусток маны. Он направил его на железных псов. Взрыв. Сгусток маны вспыхнул и взорвался. Бах. Это было похоже на одуванчик, разлетающийся на ветру. Взрыв был достаточно мощным, чтобы убить всех 30 монстров, но люди не пострадали. Железные псы, пусть и Д-ранга, но с броней уровня С, превратились в кровавое месиво. Охотники, увидев это, замолчали. Три зомби бросились на Джан Хёна. Ким Ын Сен решил, что он потратил всю свою магию. Вздрог. Зомби замерли на месте. Они зависли в воздухе. Джан Хён разорвал связь между ними и Ким Ын Сеном. Он мог видеть ману, поэтому мог видеть и магию. Джан Хён набернулся и опустил руку, и зомби упали на землю. Чи черт, этот ублюдок. Ким Ын Сен, видя, что зомби не двигаются, пришел в ярость. Джан Хён мгновенно оказался перед ним и, схватив его за руку, сказал, «Заткнись». Глава 51, «Милость». «Ха-а-а». Джан Хён, не дав Ким Ын Сену закричать, вырвал ему и левую руку. Не магией, а силой. Он знал, что это больнее всего. Еще один звук, и ты умрешь. «Ха, сумасшедший! Кто здесь злодей?» Джан Хён открыл подпространство. «Если так пойдет и дальше, Ким Ын Сен умрет». Он был бледен, как труп. «Демоны так легко не умирают. ТЦ». По привычке он начал с рук. Подпространство. Он достал не зелье, а священный меч. Священный меч, С. Меч словно сопротивлялся ему. Мана – святая сила. Если он мог преобразовывать ману в святую силу, то мог бы использовать и исцеление. У него было много зелий, но он не хотел тратить их на этого ублюдка. Джан Хён направил свою ману в меч, а затем втянул ее обратно. Исцеление. В окне состояния не появилось сообщения о новом навыке. Он мог бы изучить исцеление и с помощью маны, но не смог. Его немного затошнило, но это было терпимо. В отличие от того заклинания, отдача не такая сильная. Оторванные руки Ким Инсона приросли на место, и его тело начало исцеляться. Джан Хён не был уверен, что исцеление подействует на чернокнижника, но, к счастью, оно сработало. На время. Мои руки. Ким Инсон, не веря своим глазам, пошевелил руками. У меня есть к тебе вопрос. Джан Хён не просто так исцелил его. Но Ким Инсон, глупец, снова попытался использовать навык. Чёр, не трать время на бесполезные трюки. Хруст, хруст. Его тело скрутилось в неестественной позе. Он не мог ни жить, ни умереть. Он был похож на тех зомби. Разве святая магия могла исцелить чернокнижника? Джан Хён удерживал его тело с помощью своей маны, словно склеивал разбитую вазу. Если он уберет свою ману, тело Ким Инсона взорвется. Пощади. Вопросы здесь задаю я. Он не собирался проявлять милосердие к преступнику. Пожалуйста. Бах, бах, бах, бах. Если убрать ману, тело взорвется. Джан Хён ограничил поток маны в его руках и ногах. Конечности Ким Инсона взорвались, и святая сила начала сжигать его тело. Охотники закрыли глаза. Кого-то стошнило. Ким Инсон стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Джан Хён, довольный, решил, что теперь может задать свой вопрос. «Зачем ты убиваешь людей?» Банальный вопрос. Спрашивать преступника, зачем он убивает. Ким Инсон знал, что умирает, но не хотел снова чувствовать ту ужасную боль, поэтому ответил честно. «Разве это преступление, убивать насекомых?» Он говорил так, словно был обижен. «Зачем ты приводил сюда людей и скармливал их монстрам?» Джан Хёну было интересно, зачем он это делал, ведь он мог бы сам убить охотников С и Д ранга. «Это выгодно», — ответил Ким Инсон. «Выгодно, я покупал подземелья Е и Д ранга, а потом скармливал живых охотников монстрам, чтобы те становились сильнее, а потом я накачивал их наркотиками, повышал их ранг и продавал на черном рынке». Черный рынок. Джан Хён никогда не был там, но все охотники знали о нем. «Монстры становятся сильнее, но есть же предел», — сказал один из охотников. «Иногда монстры Д-ранга получали ранг D+, но очень редко их ранг повышался до С. Люди не могли контролировать экосистему подземелий». Ким Инсон проигнорировал его вопрос. Джан Хён не удивился его рассказу, ведь он уже знал об этом. Он видел, как Ким Инсон пытался создать искусственное подземелье. Конечно, он помешал ему, но у него был вопрос. «Мы разработали препарат, который позволяет преодолеть видовой барьер», — сказал Ким Инсон. «Препарат?» Джан Хён посмотрел на других охотников. Они были бледны и напуганы. Они вспомнили, что Ким Инсон добавил что-то в их кофе. К счастью, Джан Хён, используя свое рентгеновское зрение, не обнаружил в их телах ничего подозрительного. А то, что они выпили, это просто расслабляющие средства и витамины. Джан Хёна заинтересовало слово «мы». Что значит «мы»? Син. Кашель. Мана Джан Хёна иссякла, и тело Ким Инсона начало разрушаться. Он горел заживо, и его крики были похожи на крики демона, попавшего в ад. И это говорил тот, кто убил тысячи людей. Какая ирония. Похоже, Ким Инсон не лгал насчет расслабляющего средства. Через некоторое время охотники начали приходить в себя. Портал, который не открывался, пока был жив Ким Инсон, теперь был открыт. «Простите, мы не узнали вас. Спасибо, что спасли нас. Мы в долгу перед вами. Спасибо». Охотники благодарили Джан Хёна, но Ноэ просто сказал спасибо. Другие боялись его, но Ноэ относился к нему как к обычному человеку. Джан Хёну это нравилось. «Насчет того, что случилось сегодня, мы никому не расскажем», — перебили его охотники и начали шептаться, придумывая историю. В подземелье С-ранга не было награды. Джан Хён попытался найти магический камень в теле монстра, но его там не было. Похоже, у искусственно выращенных монстров не было камней. Джан Хён, прежде чем выйти из портала, дал магический камень. Камень А-ранга. Он стоил не меньше 100 миллионов вон. Он не знал точную цену, но этих денег должно было хватить на лечение его дочери. Насколько он помнил, у нее не было неизлечимой болезни. Он также дал ему зелье здоровья А-ранга. В В прошлой жизни я много раз помогал ему. Теперь об этом помнил только Джан Хён, но он не забыл о его доброте. «Зе, зачем ты даешь мне это?» – спросил О, дрожащими руками держа камень. Камень стоил целое состояние, поэтому неудивительно, что он дрожал. И, кроме того, у него была больная дочь. В его глазах читались жадность и смущение. В прошлой жизни дочь умерла, потому что он не мог оплатить ее лечение. Узнав о ее смерти, он отправился в высокоранговое подземелье и погиб. Его тело так и не нашли. «Он мне не нужен, а вам пригодится. У вас же есть дочь?» О, услышав это, заплакал. «Спасибо. Я никогда не забуду твоей доброты». Джан Хён исчез. Его связь со закончилась в прошлой жизни. Больше не нужно поддерживать отношения. Он должен был не только отомстить, но и отплатить за добро. Он считал, что сделал достаточно. «Но я должен был встретить А только через год. Почему он чуть не погиб сегодня? Что? Будущее изменилось? Если бы не Джан Хён, А бы погиб. Похоже, его возвращение изменило будущее». Джан Хён решил больше не думать об этом. Что сделано, то сделано. Агенты ассоциации, получив сообщение, прибыли на кладбище. «Кто сообщил о происшествии?» «Я», — сказал О, поднимая руку. Рядом с ним стояли выжившие охотники. Если бы они не сообщили об этом, у них могли бы быть проблемы. Например, их могли бы обвинить в преступлении и поставить под наблюдение команды по борьбе с преступниками. Портал исчез, и все улики, указывающие на преступников и чернокнижника, тоже исчезли. Тем лучше. Похоже, он не хочет, чтобы о нем знали. А рассказал агентам о том, что случилось в подземелье, и другие охотники подтвердили его слова. Смерть охотников в подземельях не была чем-то необычным. И, кроме того, это было подземелье С-ранга. Выжившие были охотниками Д-ранга, и их ранги были подтверждены в приложении. «Это правда, что выжили только вы?» – спросил подошедший мужчина с грубым голосом. У него было лицо, похожее на морду собаки. Агенты, похоже, боялись его. «Да-да», – ответил О. Пак Чхэльха принюхался, словно пес. Вернее, он принюхивался к Мане. Вдох. Он что-то почувствовал. «Если вы лжете, мы отберем у вас лицензию на 5 лет», – сказал он, глядя на них с подозрением. «Для охотников, которые жили за счет своей работы, это было суровое наказание, но они не могли солгать. Они видели, что случилось с теми, кто пытался ему противостоять. Они не собираются говорить. На самом деле, он блефовал. Он не мог отобрать у них лицензию. Обычно люди рассказывали все, что знали, но эти охотники молчали, словно воды в рот набрали. Пак Чхэльха не чувствовал запаха крови, значит, они не убивали своих товарищей. Но что-то было не так. Вы проверили личности всех, кто вошел в подземелье? Спросил он у агента. Еще нет, ответил тот и быстро проверил список в приложении. В списке было 11 имен, но вернулось только 3. 8 человек погибло. Он видел много смертей в подземельях и не удивился. Работа охотника была опасной. Даже те, кто шел в подземелье без всякой цели, обретали ее там. Агенты ассоциации почтили память погибших. Нужно зарегистрировать их смерти. Подождите, был еще один охотник, сказал О, услышав его слова. Он не мог молчать, зная, что Джан Хёна посчитают погибшим. Он верил, что Джан Хён поймет его. Если я все объясню, он простит меня. Глава 52. Расследование. Когда он вернулся домой, мать, готовившая ужин, обернулась. «Где ты был?» «Прогулялся», — ответил Джан Хён и пошел на кухню. Он почувствовал острый запах карри. Он начал расставлять тарелки и доставать закуски из холодильника. «Ну вот, я сама хотела это сделать», — сказала мать. В этот момент вернулась Чия. «Я дома. О, карри на ужин». Она бросила рюкзак на диван и подбежала к матери. «Ммм, как вкусно пахнет». Запах был божественный. Джан Хён тоже был согласен с ней. Его блюда были вкусными благодаря мясу монстров ранга и выше и зельям, но его мать могла приготовить вкусную еду и без них. «Динь-динь, даже собаку не будет во время еды». «Кто это?» – сказал Джан Хён. «Неизвестный номер». Он проигнорировал звонок и съел ложку карри с рисом и кимчи. Острый вкус карри и кимчи идеально сочетались. Он не ел нормальную еду сотни лет, пока был в подземелье. Как же я скучал по этому вкусу. Даже мясо монстров С-ранга не могло сравниться с домашней едой. Телефон зазвонил снова. «Брат, кто это?» – спросила Чия. «Если звонили дважды, Значит, это был не случайный номер. Одну минуту. Джан Хён ответил на звонок. Допросная ассоциации. Ассоциация вызвала Джан Хёна на допрос. 4 охотника С-ранга и 3 охотника Д-ранга погибли в подземелье С-ранга, а охотник Е-ранга выжил. Это было подозрительно. «Почему вы ушли домой?» – спросила женщина в форме. «Я устал», – ответил Джан Хён. Он не устал, но решил, что так будет лучше. Женщина кивнула и проверила его данные. Имя – Ким Джан Хён. Возраст – 23 года. Ранг – Е. Класс – Берсерк. Характеристики – Атака – Е. Защита – Д. Выносливость – Е. Сила – Е. Ловкость – Е. Мана. Она посмотрела на его характеристики, и ее недоверие сменилось жалостью. С такими характеристиками он, наверное, действительно хотел поскорее уйти домой. И, кроме того, вместе с ним вернулись 3 охотника Д-ранга. «Что-то не так?» – спросил Джан Хён, видя, что она молчит и смотрит на него. «А, нет, ничего. Извините», – ответила она, поднимая брови. «Угу, допрос закончился. Если бы он вернулся один, то его бы допрашивали дольше, но, поскольку с ним вернулись и другие охотники, вопросов больше не было». «Подождите», – сказал агент. Когда Джан Хён встал, чтобы уйти, что-то еще, вы в порядке? 3 охотника Д-ранга были напуганы, а Джан Хён был спокоен, словно ничего не случилось. Да, агент с удивлением посмотрела на него. Охотник Е-ранга с такой крепкой психикой, это редкость. Вы молодец, сказала она, восхищенная его стойкостью. Джан Хён хотел спросить, что она имеет в виду, но промолчал. Спасибо. Они поклонились друг другу, и Джан Хён вышел из комнаты. Пора домой. Он прошел несколько шагов и исчез. Пак Чхальхэ, который собирался войти в здание ассоциации, почувствовал что-то странное. Он обычно чувствовал присутствие других людей, но на этот раз нет. Что это? Он обернулся. Он не чувствовал ни ауры, ни запаха. Мужчина, который только что прошел мимо него, исчез, словно привидение. Он не помнил ни его лица, ни одежды, ни роста. Даже у обычных людей есть аура. Он почувствовал себя так, словно увидел призрака. Он вспомнил о том, что случилось на кладбище. То же самое странное чувство. Что со мной происходит? Может, я заболел? Пак Чхальхэ, забеспокоившись о своем здоровье, вошел в здание. Джан Хён вернулся домой и лег на кровать, обдумывая произошедшее. Интересно, дочь выпила зелье? Если она выпьет зелье и получит хорошее лечение, то все будет хорошо. Джан Хён вспомнил о преступниках. Преступники. Раньше он считал их просто убийцами, но теперь он увидел их истинную сущность. «Чем больше знаешь, тем больше видишь», — подумал он. Их магия была похожа на магию демонов. Конечно, она была гораздо слабее, но все же, может, они как-то связаны? Он заподозрил, что между преступниками и демонами есть связь. В прошлой жизни он узнал о преступниках гораздо позже. Похоже, в этой жизни они появились раньше. Искусственные подземелья и усиление монстров – это было что-то из далекого будущего. Если бы все это было в его прошлой жизни, он бы не смог прожить 10 лет охотником. Его прошлая жизнь была похожа на самоубийство. Ему приходилось рисковать жизнью каждый день, чтобы оплачивать лечение матери и сестры и выплачивать долги. Может, это из-за моего возвращения, но Джан Хёна не волновали ни преступники, ни демоны. Мне все равно, кто они. Если они угрожают мне или моей семье, я убью их. Он просто хотел размяться в подземелье, но в последнее время у него было слишком много проблем. Когда он был охотником Е-ранга, он не так волновался. Но теперь у него была семья, и он должен был быть осторожнее. День. Джан Хён получил сообщение. Атхин. Джан Хён, вы спите? Нет еще, ответил он. Он привык не спать в подземельях, но теперь старался спать по ночам. Он хотел жить как обычный человек. «Вы завтра свободны?» Тут же ответила Хин. Джан Хён вспомнил, что завтра четверг. Он открыл групповой чат Валькирии и посмотрел объявление. Объявление. Пятница, вход в 20. Подземелье Б-ранга. Информация. https://www. Рейд в пятницу. Зачем она спрашивает про завтра? Я свободен, но завтра у нас нет рейда. А дело не в этом. Я хотела извиниться за свое поведение и пригласить вас на обед. Джан Хён слышал, что Сон Хин и Сон Хирён были заняты переговорами с ассоциацией о новых подземельях. У вас есть время? Я слышала, вы очень заняты. Он не видел их уже 5 дней, но Хин постоянно писала ему и звонила. Джан Хёну это нравилось. Нужно тоже писать ей. После того инцидента ассоциация дала им 5 подземелий и бесплатную рабочую силу. поэтому у них не было рейдов. У меня есть время. Отлично. Тогда до завтра. Джан Хён закрыл глаза. Он не спал. Наступило утро. Он не спал всю ночь, просто лежал с закрытыми глазами и считал. 28262, 28263, 28264, 28300. Прошло около 7 часов, и он открыл глаза. Он пытался заснуть, но это было бесполезно. Точка. Он не получал травм, а если и получал, то они мгновенно заживали. Его пассивный навык постоянно поддерживал его тело в идеальном состоянии, и для этого не нужно было никаких условий. Раньше, когда у него был навык регенерации С-ранга, ему нужно было хорошо питаться, но бессмертие работало без условий. Чия ушла в школу, а мать пошла в гости к своей новой подруге. Джан Хён волновался, что она не сможет найти друзей после 5 лет в больнице, но, похоже, у нее все хорошо. Кто бы говорил, он сел на диван и включил телевизор. В новостях говорили о провале рейда Сеула в подземелье С-ранга. Подземелье С-ранга? Джан Хёну стало интересно, и он сосредоточился на новостях. По телевизору показали, как люди выходят из черного портала. 2 комментатора обсуждали произошедшее. Глава гильдии Сеул Пак Йон Хён пропал без вести. Похоже, он пытается избежать ответственности за провал рейда. Другие гильдии, участвовавшие в рейде, требуют от Сеула компенсации за причиненный ущерб. Они критиковали Пак Йон Хёна. Они говорили, что он виноват в провале рейда, и что другие гильдии собираются подать на него в суд. Кажется, он сбежал туда. Провал рейда в подземелье С-ранга. Кстати, в Корее тоже должно появиться подземелье С-ранга. Сейчас подземелья С-ранга были редкостью, но в будущем их станет в 2 раза больше. Если их игнорировать, то они могли уничтожить целые города, поэтому ассоциация внимательно следила за ними. Кажется, это было где-то в Канванда. Джан Хён пытался вспомнить. Он помнил только, что прорыв произошел где-то в горах. Он не помнил всех деталей, потому что был слишком занят выживанием. Он не был супергероем, но, зная о будущем, он не мог просто сидеть сложа руки. Подземелье С-ранга это так сложно, любой другой человек назвал бы его сумасшедшим. Но для Джан Хёна это был обычный вопрос. Он посмотрел на часы. 11:10. Пора идти навстречу. Он начал собираться. Прошлой ночью, в больнице, мужчина средних лет подбежал к своей дочери, которая лежала в больничной койке. Хан. Девушка выглядела очень хрупкой для своих 18 лет. Ее можно было принять за ученицу средней или даже начальной школы. «Папа, что ты здесь делаешь так поздно?» Она была удивлена, потому что отец обычно приходил к ней только по выходным, так как работал, чтобы оплатить ее лечение. «Ты еще не спишь?» «Нет, не могу заснуть». На самом деле, она не могла заснуть из-за боли, но не хотела расстраивать отца, а поднял ее и дал ей выпить зелье. Зелье восстановления. На нем не был указан ранг, и он собирался продать его вместе с магическим камнем. Но, проверив его, он понял, что это зелье как минимум ранга, и сразу же привез его дочери. Он продал магический камень и оплатил ее операцию. Дочь с подозрением посмотрела на воду, которую дал ей отец, но, видя его лицо, выпила ее. «Папа, я хочу спать». Она закрыла глаза и заснула. Снова поблагодарил Джан Хёна. Он не знал, почему тот помог ему, но поклялся никогда не забывать о его доброте. Глава 53, спарринг 1. Джан Хён сидел на скамейке в парке перед своим домом и ждал Хин. Вчера Хин написала ему, что сама приедет к нему. Джан Хён предлагал встретиться в другом месте, но она настояла на своем. Интересно, зачем? Он задумался, но тут увидел приближающуюся Хин. Она была в 500 метрах от него, но Джан Хён сразу узнал ее, несмотря на толпу. У нее были волосы средней длины, челка Хими, меховые перчатки, шарф и шапка. Она была тепло одета. Джан Хён встал со скамейки и пошел к ней навстречу. «Джан Хён, здравствуйте», — сказала Хин, приветливо улыбаясь. «Здравствуйте, Хин», — ответил Джан Хён, кивнув. Он заметил, что она сменила прическу, но ничего не сказал. «Давно не виделись», — сказала Хин. «Они не виделись 5 дней, включая выходные». «Да», — коротко ответил Джан Хён. «Для него 5 дней — это не так уж и много». Но он все же был рад ее видеть и сказал: «Вы изменились». Хин, которая до этого выглядела немного грустной, улыбнулась. «А, я просто сменила прическу. Раньше у нее была обычная стрижка кари, а теперь, Хими, ей шел и тот, и другой стиль». «Вам идет», — сказал Джан Хён. Он просто высказал свое мнение, но Хи напустила голову и покраснела. Она сходила в парикмахерскую перед встречей. «Спасибо», – пробормотала она, не зная, как реагировать. Джан Хён подумал, что она милая. Это было другое чувство, не то, что он испытывал к своей сестре. Видя, как покраснели ее уши, он решил, что им нужно зайти в кафе и согреться. Они заказали латте и стали греться. Хин сделала глоток. «Я слышал, вы были очень заняты», – начал разговор Джан Хён. «Эн не то чтобы очень. Я всегда могу найти для вас время», – ответила Хин, отрываясь от чашки. Джан Хён просто спросил, как у нее дела, а она ответила что-то странное. «У вас на губах», – сказал он, протягивая ей салфетки. Она, похоже, так спешила ответить ему, что испачкалась. Джан Хён улыбнулся, увидев ее смущенный вид. «А, спасибо», — сказала Хин, вытирая губы салфеткой. На салфетке остался только след от кофе, помады на ее губах не было. Она была красива даже без макияжа, красивее любой актрисы. Они болтали о том, о сём, рассказывая друг другу о последних новостях. Хин сказала, что ездила в командировку с Хирён, чтобы выбрать подземелье Оранга, которые им выделила ассоциация. В маленьких гильдиях такое было невозможно. Руководитель уезжает в командировку, а сотрудники отдыхают дома. В дьяволе глава и его заместитель записывали себя в список участников рейда, а сами играли в гольф или отдыхали на курортах. А Валькирия давала своим охотникам оплачиваемые отпуска. Мы выбрали два подземелья, но третье все еще под вопросом. Они прошли три подземелья Б-ранга и собирались пройти подземелье Э-ранга. Вы еще не выбрали третье подземелье? Да, у нас есть один вариант, но... Хин замялась. Похоже, она не была уверена в своем выборе. Наверное, она стала осторожнее после того, как подземелье Б-ранга повысило свой ранг. Но разве подземелье Э-ранга не редкость? Спросил Джан Хён, чтобы сменить тему. До возвращения он редко бывал в подземельях Б и С-ранга, не говоря уже об Оранге. Максимум, С-ранг. Неужели Валькирия так хорошо управляется? В то время подземелья Оранга были редкостью, и получить сразу три было очень трудно. В будущем, конечно, подземелья и С-ранга станет больше, и это приведет ко второй великой катастрофе, но сейчас даже крупные гильдии не могли получить доступ к подземельям Оранга. Их было мало, а крупных гильдий – 5. «Это все благодаря вам, Джан Хён», – сказала Хин. Джан Хён не понял, о чем она, и Хин объяснила. Ассоциация дала им три подземелья Э-ранга и одно подземелье Б-ранга в качестве компенсации за то, что они неправильно оценили ранг подземелья, в котором чуть не погибла ее команда. И все это благодаря Джан Хёну, который прошел то подземелье и спас ее команду. Валькирия проходила около двух подземелья Э-ранга в год. В отличие от других стран, в Корее редко появлялись высокоранговые подземелья. «Если бы не вы, мы бы погибли. Еще раз спасибо», — сказала Хин, серьезно глядя на него. «Ни за что, мне самому было интересно», — ответил Джан Хён. Хин, услышав его слова, была поражена. Она изо всех сил сражалась, а он говорит, что ему было интересно. Но она знала, что он не лжет. Она до сих пор помнила, как он играл с демоном, словно с куклой. «Надеюсь на вашу помощь в следующем рейде». «Я тоже», — ответил Джан Хён. Хин рассказала ему о своих делах, и Джан Хён тоже рассказал ей о том, как провел последние 5 дней. Он в основном сидел дома или гулял, но Хин слушала его с интересом. «Я ходил в подземелье», — сказал Джан Хён, и Хин удивленно посмотрела на него. «В подземелье?» Джан Хён не понял, почему она так удивилась. «А, наверное, членам гильдии можно ходить только в те подземелья, которые контролирует гильдия. Вы недовольны нашей гильдией? Если у вас есть проблемы с зарплатой или условиями труда, мы все исправим», — сказала Хин. «Нет, меня все устраивает». Ему нравилось работать в Валькирии. Условия труда были гораздо лучше, чем в Дьяволе. Конечно, были и раздражающие коллеги, но это было терпимо. Джан Хён покачал головой. Хин успокоилась. «Слава богу! Тогда зачем вы ходили в подземелье?» Она боялась, что он уйдет из Валькирии. Она не понимала, зачем такому сильному охотнику работать носильщиком. «Я просто хотел размяться», — ответил Джан Хён. Для других это был бы странный ответ, но Хин поняла его. Он был как дикий мустанг, запертый в конюшне. «Если вы хотите ходить в подземелье, я могу составить для вас отдельный график. Элитная команда гильдии будет работать по его графику. Для такого сильного охотника, как Джан Хён, это было возможно. Не стоит, не нужно так утруждаться. Джан Хён отказался от ее предложения, но у него была просьба. «Могу я ходить в подземелье один?» Пхин удивленно посмотрела на него. «Вы хотите ходить в подземелье в одиночку?» Она заикалась от волнения. Джан Хён кивнул. «Да». Она не могла назвать его сумасшедшим. Она видела его силу, но она не могла отпустить его одного. Ассоциация запрещала охотникам ходить в подземелье в одиночку. Это считалось самоубийством, и за это могли лишить лицензии. Несколько лет назад один охотник, страдавший от посттравматического стрессового расстройства, покончил с собой, войдя в портал в одиночку, и после этого был принят закон, запрещающий одиночные рейды. Международная ассоциация охотников тоже считала это серьезной проблемой. Валькирия могла бы закрыть на это глаза, если бы это было подземелье С-ранга или ниже, но Пхин волновалась за Джан Хёна, хотя и знала, что он сильнее ее, поэтому она отказала ему. «Простите, но я не могу вам этого разрешить». «Понятно», — сказал Джан Хён. «Что ж, ничего не поделаешь. А зачем вам ходить в подземелье?» — спросила Хин. Она боялась, что он уйдет в другую гильдию. «Мне скучно», — ответил Джан Хён. «Че что, вы хотите ходить в подземелье от скуки?» Она так волновалась, а он просто скучал. Она слышала, что охотники С-ранга — странные люди, но Джан Хён был самым странным из всех. Хин улыбнулась, но ее улыбка была холодной, как снег за окном. «Тогда я помогу вам развеяться. Давайте проведем тот тест, который мы отложили». Они пришли в тренировочный зал Валькирии. Пхин взяла в руки меч и щит. Она не надела доспехи, это был просто спарринг. Она была полна решимости, а Джан Хён, наоборот, не хотел с ней сражаться. Не потому, что она была женщиной. Он просто не хотел драться, боялся ее ранить. Но она, похоже, злилась на него, поэтому он решил подчиниться. «Я помогу вам развеяться», — сказала она. «Наверное», — она обиделась на его слова. Пхин напала на него первой. Она прикрылась щитом и замахнулась мечом. Грудь. Джан Хён заблокировал ее атаку своим кинжалом. Дзынь. Пхин, видя, что он так легко парировал ее удар, разозлилась еще больше. Джан Хён же, наоборот, задумался, как ему с ней сражаться. Он не двигался, хотя ее меч был в сантиметре от его груди. «ХМ, наверное, хватит». Он решил, что пора заканчивать, и легонько ударил ее кулаком. Он немного усилил удар, учитывая, что она охотника ранга, но Пхин подумала, что он хочет ее убить. Глава 54, спарринг 1. Джан Хён ударил Хин. Он старался бить не сильно, но для Хин это был удар невероятной силы. Грохот. Хин инстинктивно почувствовала опасность, отбросила щит и отпрыгнула назад. Щит, отлетев от удара Джан Хёна, врезался в стену тренировочного зала. Даже охотники ранга не могут оставить вмятину на этой стене. Джан Хён, не дав ей опомниться, приготовился к следующей атаке. Магический снаряд. С. Он выставил вперед указательный и большой пальцы, словно держал пистолет. Он скопировал этот навык у чернокнижника Ким Инсона. Конечно, его магический снаряд был гораздо слабее. На кончике его пальца появились три сгустка голубой энергии. Они светились, как светлячки. «Если я выстрелю всеми тремя, она может пострадать». Джан Хён решил выстрелить по одному снаряду с интервалом в секунду. Бах! Пхин разрубила первый снаряд мечом. Это магический снаряд. Вжик! Снаряд был рассечен. Пхин, как охотника ранга, легко справилась с навыком С-ранга. Хотя для навыка С-ранга он был довольно сильным. Джан Хён выстрелил второй снаряд. Уровень навыка магический снаряд повышен. Магический снаряд. Б. Снаряд стал меньше, но сильнее. Пхин наполнила меч маной и парировала атаку. Треск. Ее ладонь, державшая рукоять меча, онемела. Этот маленький шарик был как пушечное ядро. Пхин стиснула зубы. Дзынь. На этот раз она не рассекла снаряд, а просто уничтожила его. Ха-ха. У Джан Хёна было три заряда. Оставался последний. Уровень навыка магический снаряд повышен. Навык магический снаряд преобразован в магическую пулю. Магическая пуля. А. Название навыка изменилось. Пхин скрестила мечи, создав X-образный сгусток маны, и направила его на летящую пулю. Удар. Бах. Удар – это навыка ранга. Магическая пуля Джан Хёна пробила ее удар. Пхин не сдавалась, и Джан Хён решил посмотреть, что она будет делать. «Я думала, что она сильная, но по сравнению с Джан Хёном, она чувствовала себя лягушкой в колодце». Но в этот момент удар мечом. Пхин не испугалась приближающейся пули. Наоборот, ее боевой дух воспылал. простой вертикальный удар, но на кончике ее меча собралась мана, тонкая, как нить. Бах! Ее меч столкнулся с магической пулей Джанхёна, и звук взрыва разнесся по всему тренировочному залу. Звукоизоляция в этом зале была очень хорошей, но охотники из соседних залов, услышав взрыв, выбежали в коридор и увидели Джанхёна, который обнимал Хин. Его рубашка была порвана. Прежде чем меч Хин коснулся магической пули, он сломался, не выдержав ее силы. Это был тренировочный меч, и его прочность была ниже, чем у настоящего. Он разрубил пулю на треть, но затем сломался, и пуля, потеряв стабильность, была готова взорваться. Джанхён понял, что Хин может пострадать, и закрыл ее собой. Его рубашка порвалась, и Хин потеряла сознание. Точка. Его раны мгновенно зажили. И в этот момент охотники Валькирии, которые тренировались в соседних залах, услышали взрыв и прибежали сюда. «О боже, что здесь?» — воскликнула Чон Хису, прикрыв рот рукой. Другие охотники, стоявшие у двери, сделали то же самое. Кто-то закрыл глаза, но потом они открыли глаза и начали шептаться. Джанхён стоял с обнаженным торсом, обнимая Хин. Охотницы покраснели, увидев эту сцену. Джанхён не знал, как объяснить это недоразумение. Он не хотел раскрывать свою силу и не умел врать. Он провел слишком много времени в подземелье и разучился общаться с людьми. К счастью, Хин очнулась. Она тоже смутилась, увидев Джанхёна без рубашки. «Джанхён спас меня». Она вспомнила, как он закрыл ее собой перед взрывом. «Хин». Позвал ее Джанхён. Он посмотрел на дверь, и Хин, увидев охотников, которые наблюдали за ними, вскочила на ноги. «Это недоразумение. Вы не так все поняли. Спарринг между охотником Е-ранга и охотником А-ранга, это звучало как шутка. Именно так подумали охотники Валькирии. Так он все-таки ее парень, значит, он пришел по блату, у него неплохое телосложение. Но были и те, кто думал иначе». Хин сказала, что позвала Джанхёна, чтобы потренироваться в использовании навыков. Она случайно порвала его рубашку своим навыком и потеряла сознание из-за истощения маны. Джанхён был охотником Е-ранга, и мало кто знал о его настоящей силе. Охотники, услышав ее объяснение, с сомнением посмотрели на нее, но, увидев порванную рубашку Джанхёна и щит, застрявший в стене, поверили ей, и в то же время они испугались ее. Она позвала охотника Е-ранга в тренировочный зал и чуть не убила его во время тренировки. Охотник А-ранга испытывает свои навыки на охотнике Е-ранга, они точно не встречаются, это же издевательство. Лучше не попадаться ей на глаза. Слух о том, что Хин использовала охотника Е-ранга в качестве подопытного кролика, быстро распространился по гильдии. Новички, которые и так боялись ее, теперь шарахались от нее и кланялись ей при встрече. Джанхён надел новую рубашку. В тренировочном зале не было раздевалки, а туалет был на первом этаже. Хин ждала его за дверью. «Щелк, Хин», — сказал Джанхён, выходя из зала. «Простите», — сказала Хин, кланяясь. Она потеряла контроль над собой во время спарринга с Джанхёном. Она слишком увлеклась и чуть не ранила его. «Я слишком увлеклась, и вы пострадали из-за меня». «Я не пострадал, и мне было интересно», — ответил Джанхён. Хин забеспокоилась, что он разочаровался в ней. Но Джанхён, наоборот, был впечатлен ее прогрессом. Ему потребовались сотни лет, чтобы научиться использовать ману, а она... Он не завидовал ей, он просто восхищался ее упорством. Она сконцентрировала ману на кончике меча, словно нить. Это требовало не только силы, но и интуиции. Конечно, чем выше был ранг охотника, тем лучше была его интуиция, но... Хин с беспокойством спросила: «Вы не ранены?» «Нет, все в порядке». Джанхён был цел и невредим, хотя они слышали взрыв. «Он что, выпил зелье?» Но его раны зажили слишком быстро. Она хотела спросить его об этом, но... Урчание. У нее заурчало в животе. Джанхён улыбнулся. «Пойдемте поедим, урчание». Похоже, ее живот был согласен с ним. Они пошли в корейский ресторан, который нравился Хин. Хин все еще смущалась из-за того, что случилось в тренировочном зале, и зачем я пошла туда на голодный желудок. Она не успела позавтракать, потому что ходила в парикмахерскую перед встречей с Джанхёном, и, кроме того, она потратила всю свою ману. Конечно, она была голодна. Джанхён подумал, что она милая. Она была старше его на 2 года, но после возвращения он начал относиться к ней как к младшей сестре. Они стали ближе друг к другу. Раньше она казалась ему холодной и неприступной, как лед, а теперь, мягкой и текучей, как вода. спокойная, но способная меняться под воздействием внешних факторов. Конечно, это касалось только Джан Хёна. Для остальных она была суровым начальником, которого боялись даже новички Валькирии. Ее аура охотника ранга и бесстрастное лицо только усиливали этот эффект. Им принесли сунду буччиге, и они молча начали есть. Глава гильдии Сиупак Йон Хён до сих пор не найден. Ходят слухи, что он получил серьезные травмы во время провала рейда в подземелье С-ранга и сейчас проходит лечение. По телевизору шли те же новости, что и утром. Он часто появляется в новостях, сказал Джан Хён. Да, Сеул, одна из крупнейших гильдий Кореи, и этот скандал сильно ударит по их репутации. Возможно, они даже будут расформированы, ответила Хин. Джан Хён вспомнил, что в прошлой жизни Сеул действительно была расформирована, а ее глава эмигрировал. Потом Шин Юсон из Хира тоже эмигрировал, и ассоциацию с правительством обвинили в бездействии. А почему его ищут? Спросил Джан Хён. Он помнил, что Пак Йон Хён эмигрировал, но не знал причины. В его воспоминаниях он все время проводил в подземельях. Его не интересовал внешний мир. Похоже, он допустил серьезную ошибку во время рейда в подземелье С-ранга, сказала Хин. Что за ошибка? Я слышала, что он отдал неправильный приказ, и из-за этого пострадали не только члены его гильдии, но и охотники из других гильдий. Я не знаю всех деталей, мне рассказал об этом заместитель главы гильдии. И он сбежал, и другие гильдии требуют от него компенсации. Наверное, ассоциация так легко отдала нам три подземелья ранга, потому что Сеул сейчас не в форме. Подземелье С-ранга, пробормотал Джан Хён. Он хотел бы побывать там. Может, он найдет там что-нибудь, связанное с его прошлым? Звонок, звонок. Зазвонил телефон Джан Хёна. Кто это? Сестра. Это была Чия. Она же должна быть в школе. Он ответил на звонок. Подожди, только не говори маме. Я сейчас приеду. Джан Хён вскочил на ноги и побежал к школе Чия. Глава 55. Школа. Старшая школа, где училась Чия. Обычный день. Уроки, болтовня с друзьями на переменах, обед. После выписки матери Чия постоянно улыбалась. Чия, это правда, что ты встречаешься с Чебалем? А разве не со знаменитостью? На прошлой неделе, когда ее брат приехал за ней в школу, пошли странные слухи. Говорили, что она встречается с Чебалем или знаменитостью. Нет, это мой брат, сказала Чия своим близким друзьям. Брат, у тебя есть брат? Да. Чия не рассказывала о своей семье. В начальной и средней школе учителя рассказывали о ее бедности другим ученикам, и те начинали относиться к ней по-другому. Чия не нравились их жалость, сочувствие и презрительные взгляды. Она надеялась, что в старшей школе все будет иначе, но все равно не хотела рассказывать о своей семье, и никто не спрашивал ее о брате. «Твой брат правда ездит на спорткаре, тот красавчик в костюме, о котором все говорили, твой брат, не парень?» Чия передернула от слова «парень». «Фу, какой парень, это ужасно!» Бах, Хан Еджи, одна из хулиганок, встала из-за стола, опрокинув его. Стол упал с грохотом, и все посмотрели на нее. «Эй, заткнись! Ты что, одна здесь учишься?» Она сама была не тише других. Обычно Хан Еджи кричала гораздо громче, чем Чия. И сейчас была перемена. Все болтали, но она придралась именно к Чия. Одноклассники посмотрели на нее с неодобрением. «Что? Она сама шумит, а к Чия придирается? Вот же наглая! Уже почти выпускной класс, а все еще строит из себя крутую. Сама громче всех орет. Вы что, забыли, как боялись смотреть мне в глаза в первом и втором классе?» Закричала Хан Еджи, услышав их шепот. Чия вздохнула и подошла к ней. Хан Еджи, испугавшись, отступила на шаг. «Извини, я буду говорить тише», сказала Чия. Но ее извинения только разозлили Хан Еджи. Она чувствовала, что Чия смотрит на нее свысока. Поэтому она решила перейти черту, чтобы Чия больше никогда не смела ее унижать. На прошлой неделе Хан Еджи увидела, как Чия садится в дорогую машину с красавчиком, и ее охватила зависть. Она расспросила свою подругу из средней школы о Чия. Кажется, она из бедной семьи. Она не ездила на школьную экскурсию, и учительница просила нас заботиться о ней. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», гласила поговорка. Хан Еджи дружила с хулиганами, а Чия – с изгоями. Разве дочь из бедной семьи, которая не могла позволить себе школьную экскурсию, могла встречаться с мужчиной, который ездит на дорогой машине? Хан Еджи была уверена, что Чия – содержанка. Она решила унизить ее. «Ты, нищенка, живешь в трущобах, а ведешь себя так, словно ты королева. Шлюха, продавшая свое тело твоя мать, чья, не дослушав ее, ударила ее кулаком. Удар. Она ударила ее правой рукой по губам, а затем левой, по носу. У нее разбилась губа и пошла кровь из носа. Хан Еджи была шокирована ее боевыми навыками. Она считала себя одной из самых сильных девушек в школе. В средней школе она даже победила в драке трех девушек. Хи-хи, посмотрите на нее, так ей и надо. Ха-ха, надо снять это на видео. Одноклассники, вместо того чтобы переживать за Хан Еджи, смеялись над ней. Ах ты, сука. Она вытерла кровь с лица и бросилась на Чия. Она хотела поцарапать ее лицо, но Чия увернулась и снова ударила ее кулаком. Хлюп. На этот раз кровь пошла из левой ноздри. Хан Еджи, у которой из носа текла кровь, пришла в ярость. Скрип. В этот момент в класс вошли хулиганы, которые ходили курить. Ха-ха, посмотри на себя. Эй, хватайте ее. Закричала Хан Еджи, указывая на Чия. Хулиганы, увидев ее с разбитым носом, засмеялись, но, быстро оценив ситуацию, бросились на Чия. Ее друзья попытались защитить ее, но, они были обычными учениками и не могли справиться с хулиганами. Чия получила несколько ударов. Джан Хён приехал к школе на машине Хин. «Спасибо, Хин», — сказал он, выходя из машины. «Я пойду с вами», — сказала Хин, тоже выходя из машины. Она слышала его телефонный разговор и волновалась за Чия. Она не знала, что случилось, но, похоже, это было что-то серьезное. Они подошли к школе и пошли в учительскую. Джан Хён открыл дверь, а Хин осталась ждать снаружи. Она не хотела вмешиваться, но решила подстраховать его. У руководителя команды крупной гильдии был определенный вес в обществе. «Может, я смогу чем-то помочь Джан Хёну?» В учительскую вошел высокий молодой человек. Все учительницы посмотрели на него. «Чия?» – позвал он, увидев свою сестру и подходя к ней. У Чия на лице была царапина, а волосы были растрепаны. Джан Хён сжал кулаки, пытаясь сдержать гнев, но «Аппа!» – сказала Чия, и он успокоился. Он поздоровался с ее учительницей и спросил, что случилось. Он не знал подробностей. Чия просто попросила его приехать. Он волновался, услышав ее дрожащий голос по телефону. Учительница Чия, Ли Юна, была очарована его красотой. Она только что закончила педагогический университет и устроилась на работу. Ей было 25 лет. Он же родитель ученицы сосредоточься. Технически он не был ее родителем, но сейчас он был ее опекуном. Чия специально не сказала матери и позвала брата. «Мы, кажется, не знакомы. Я Ли Юна, классный руководитель Чия», сказала она, моргая. Джан Хён не приходил в школу с тех пор, как Чия поступила в старшую школу. Они всегда общались по телефону. «Я Ким Джан Хён, брат Чия», коротко ответил он. «Чия подралась с одноклассницей», сказала Ли Юна. «А понятно». Джан Хён был спокоен. Он еще не знал всех деталей. Если Чия была виновата, он извинится перед ее одноклассницей и лишит ее карманных денег. Но, выслушав учительницу, он узнал, что его сестра подралась с девушкой, которая намеренно провоцировала ее, и Чия ударила ее первой. Как можно было ударить ее первой? Пусть это и были не его слова. Глаза Чия были полны слез. Похоже, ей было что сказать, и он спросил, «Почему ты это сделала?» Он положил руку ей на плечо. Он направил в нее немного маны, чтобы успокоить ее. Она назвала меня проституткой и оскорбила маму», сказала Чия, успокоившись. «Почему ты мне не сказала?» спросила Ли Юна, удивленная ее словами. «Вы не спрашивали, и я не хотела об этом говорить». Ли Юна почувствовала угрызение совести. Она должна была догадаться, что у Чия была причина для драки. Она просто решила, что это обычная детская ссора. «Прости, я не знала. Мне нужно было быть внимательнее к тебе». «Все в порядке», — ответила Чия. «Где эта ученица?» — спросил Джан Хён у Ли Юны. «Она в кабинете психолога. Ее родители скоро придут. Надеюсь, мы сможем все уладить». Бах! Дверь распахнулась, и в учительскую вошла женщина лет 40. На ее ушах и пальцах сверкали драгоценности. Она с недовольством осмотрела учительскую. Это была мать Хан Еджи. Рядом с ней стояла Еджи с разбитым носом и заложенными ватой ноздрями. «Мама, это она! Она меня ударила!» — закричала Еджи, указывая на Чия. «Это ты издевалась над моей дочерью?» — спросила она, глядя на Чия с ненавистью. Она замахнулась на нее рукой, прямо на глазах у Джан Хёна. Еджи не понимала, почему этот мужчина стоит рядом с Чия, что он здесь делает. «Хвать!» — Джан Хён перехватил ее руку. Он чуть не сломал ей запястье. «Че что?» Она закашлялась, отступила на два шага и упала на пол. Шлеп. Она упала на пятую точку, но боль почувствовала позже. Что это за взгляд? Но она была женой влиятельного бизнесмена и не собиралась сдаваться. «Ты кто такой, чтобы вмешиваться в наши дела?» – закричала она. Судя по его молодости, он не был родителем ученика, скорее всего, стажер. Она могла легко избавиться от него с помощью мужа. «Это опекун Еджи», – сказала Лиюна. «Опекун? Ее брат. Успокойтесь, пожалуйста». Мать Еджи с презрением посмотрела на Джан Хёна и Чия. «Как вы смеете? Похоже, их родители не смогли прийти». Глава 56. Школьное насилие. Женщина кричала так громко, что ее было слышно даже в коридоре. Проходящие мимо ученики заглядывали в учительскую. Они были привлечены не только криком, но и красотой Хин, которая ждала Джан Хёна снаружи. Хин отошла в сторону и позвонила кому-то. Тем временем в учительской женщина продолжала кричать, хвастаясь своими связями с мужем и директором школы. «Немедленно позовите директора». «Нет, позовите председателя правления. Мой муж играл с ним в гольф позавчера. Они вместе обедали. Они лучшие друзья». Учителя не могли работать из-за ее криков и хмурились. «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал завуч, пытаясь утихомирить ее, но безуспешно. «Немедленно исключите эту девчонку. Она избила мою дочь. Соберите дисциплинарный комитет». Она была неумолима, и у нее была власть. Ее муж был директором крупной компании. Когда Хан Еджи была в первом классе старшей школы, учительница сделала ей замечание за разговоры на уроке, и через 3 месяца ее уволили. После этого случая учителя боялись связываться с Еджи. Джан Хён сжал кулаки, слушая ее крики. Сколько еще он должен это терпеть? После возвращения он стал сильнее, но его терпение иссякло. Он хотел ударить ее, но он не мог сделать этого на глазах у сестры. Если бы он ударил ее, она бы погибла на месте. Обычные люди не могли выдержать его удара. Джан Хён смотрел на нее с презрением. Он должен был сдерживаться. Он чуть не отрубил ей руку, когда она замахнулась на Чия. Слишком большая сила, это тоже проблема. Они пошли в кабинет директора. Джан Хён сел на мягкий диван. Женщина осторожно села рядом с ним. Похоже, она ушиблась, когда упала. «А это кто такая?» Хин села рядом с Джан Хёном. Он говорил ей, что она может не идти, но Хин, услышав разговор в коридоре, решила, что может пригодиться. Пусть Джан Хён и был очень силен, в этом мире все решали деньги и власть. Джан Хён мог бы раскрыть свою личность охотника С-ранга, но пока что он не хотел этого делать. Чия немного испугалась, слушая крики женщины, но, увидев Хин, успокоилась. Женщина нахмурилась, глядя на Хин. На ее лбу появились морщины. Даже пластическая хирургия не могла скрыть возраст. Хан Еджи, узнав, что Джан Хён, брат Чия, удивилась. Он ее брат, но я слышала, что они бедны. Она была удивлена, что у Чия есть брат. Но даже если ее семья была богатой, насколько они могли быть богаты, по сравнению с моей семьей? Она решила, что это ее шанс. Кто знает, может, это судьба. Она была уверена в своей красоте. У нее было 20 тысяч подписчиков в соцсетях. Еджи строила глазки Джан Хёну. Она хотела обменять номера телефонов с ним и сходить на свидание, если он поможет ей избежать наказания. У нее был парень-хулиган, но он не мог сравниться с Джан Хёном. Директор школы, поскольку председателя правления не было на месте, решил вмешаться. «Успокойтесь, пожалуйста». Это был добродушный пожилой мужчина лет 60. «Директор, вы что, не видите, что происходит?» — закричала женщина, не слушая его. Она посмотрела на директора с вызовом и обняла свою дочь. «Моя дочь пострадала, а вы просите меня успокоиться. Посмотрите на нее». Хан Еджи действительно пострадала. У Чия была всего лишь небольшая царапина на щеке, а у Еджи была разбита губа, из носа текла кровь, и она выглядела так, словно ее избили. «Я слышал, что Еджи тоже оскорбляла свою одноклассницу». Директор хотел решить все мирным путем, но мать Еджи была настроена решительно. «Директор, вы же хотите сохранить свою должность?» Это была неприкрытая угроза, и она угрожала ему прямо перед всеми. Но директор не испугался. Он проработал в школе почти 40 лет. Он был готов уйти на пенсию и не боялся ее угроз. «Хаем, мне все равно, мой срок полномочий скоро закончится. Тогда зовите председателя правления. Я расскажу об этом в СМИ и подам на вас в суд. Вы знаете, что наша компания недавно заключила контракт с гильдией Валькирия. Я могу позвонить прямо сейчас». «Звоните, Эджин, верно? Ваш муж, Хан Чжуха», — перебила ее Хин. «Что? Женщина была ошеломлена ее словами, но она решила, что Хин просто блефует, и снова повысила голос. «Ты кто такая? Как ты смеешь?» Хин была спокойна, и это еще больше разозлило женщину. Хин молчала, и женщина, не дождавшись извинений, позвонила мужу. «Звонок. Ты, дура, что ты там натворила? Валькирия разрывает с нами контракт. Ты с ума сошла? Учись контролировать себя». Она включила громкую связь. Женщина покраснела от стыда, что все слышали ее разговор с мужем. «Че, что ты такое говоришь? И Еджи здесь». Она заикалась от страха. Она никогда не слышала, чтобы муж кричал на нее. «Ха». Хан Чжуха вздохнул. Еджи, услышав его вздох, тоже испугалась. «Пэ, папа, кто тебе позволил называть меня папой? Неблагодарная. Ладно, дай мне поговорить с твоей матерью. У нее громкая связь. Из-за тебя мы теряем все контракты, дура». Хан Чжуха кричал, не разбирая слов. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила она. «В той школе, куда ты пошла, учится младшая сестра заместителя главы Валькирии. Если ты хочешь, чтобы наша компания выжила, немедленно извинись перед ней. Встань на колени, если нужно». Женщины были в шоке, но мать Еджи не сдавалась. «Моя дочь пострадала, а вы хотите, чтобы я извинялась и вставала на колени?» То, что он просил ее встать на колени, означало, что контракт с Валькирией был очень важен для его компании. Хан Чжуха был в отчаянии из-за своей жены. «Ким Ок Сун, немедленно извинись, встань на колени, ударься головой об пол, делай все, что нужно, иначе я с тобой разведусь и подам на алименты». Ким Ок Сун, повесив трубку, извинилась перед Чиа вместе со своей дочерью. Чиа, смущенная, поклонилась им. Хан Еджи, пропустив несколько дней, перевелась в другую школу. Джан Хён проводил Чиа до класса. «Насчет мамы, нужно рассказать ей», — сказал Джан Хён. Он не мог скрывать это от нее вечно. «Прости, брат, прости, сестра», — сказала Чиа, опустив голову. Джан Хён считал, что лучше дать ей выпустить пар, чем терпеть издевательство. Но драться было плохо. Он не хотел хвалить ее, вдруг она решит, что все проблемы можно решить кулаками. «А Чиа хорошо дерется?» «Все в порядке», — сказала Хин, обрабатывая царапину на щеке Чиа зельем. «Это регенерирующее зелье. В следующий раз сразу бейте». Чиа и Джан Хён удивленно посмотрели на нее. «А, простите, я случайно услышала ваш разговор в учительской», — сказала Хин. «Ничего страшного, спасибо за помощь», — ответила Чиа.